Асин пыталась перекричать ветер. Она стояла, вцепившись в фальшборт несущегося по воздушным волнам корабля, который то тяжело поднимался, то резко падал. Собранные в хвост волосы разлетались, лезли в лицо и в уши, щекотали руки, и Асин то и дело почесывалась, оставляя на бледной коже быстро исчезающие красные полосы. Погода была отвратительной и прекрасной одновременно. Из-за горизонта выплывал оранжевый круг солнца, рассеивая лучи по бело-голубому холсту неба. Насыщенный свет расстилался по сонной воде. Острова вдали выглядели черными силуэтами, которые совсем скоро обретут цвет. На фоне курчавых облаков беспокойно летали чайки, иногда пикируя к океанской глади. Однако яркие краски тревожили глаза. Асин предусмотрительно скрыла их залетными очками, которые тут же присосались к коже, а от ветра деревенели пальцы и краснели щеки. К тому же окружающий шум поглощал, наверное, каждое сказанное ей слово. Вальдекризу приходилось то и дело прикладывать ладонь к уху. Впрочем, порой Асин казалось, что он попросту издевается. После нескольких первых полетов матросы стали привечать ее. Даже сейчас они подходили, хлопали Асин по плечу, из-за этого она вздрагивала, или свистели в спину, чтобы потом помахать рукой или улыбнуться частично беззубым ртом. Она улыбалась в ответ, приветственно складывала ладони вместе, а внутри у нее расцветала гордость. Да, некоторые по-прежнему считали ее заигравшимся ребенком. Это легко угадывалось во взглядах и жестах, даже когда они молчали. Но чаще ее, крылатую Ханну, встречали радостно и ждали рассказов о новых местах и странных делах. За странные дела, конечно же, отвечал Вальдекриз. Он то ли действительно видел многое, то ли умел самозабвенно врать. Асин так и не разобралась. Она и сама каждый раз с интересом ждала очередную историю, хотя внешне старалась не выдавать распирающего ее любопытства. Просто кивала, поддакивала и подбрасывала незначительные детали. Их Вальдекриз умело вплетал в свой рассказ, и тот становился живее. Асин не любила, да и плохо умела обманывать, потому опиралась на воспоминания папы и свои собственные, когда еще летала с ним на второй. Сейчас же, видимо, заметив бледность Асин, Вальдекриз по-быстрому разобрался с желающими познакомиться и пообщаться. Он стоял рядом, одной рукой крепко держась за фальшборт, а другой выстукивая по дереву незамысловатый ритм, который за ветром Асин не слышала. «А тот изуродованный человек, которого ты упоминал?» Она склонила голову к плечу и повернулась к Вальдекризу, надеясь, что ее лучше будет слышно. «Это ведь Атто?» Для верности она провела пальцами по своему лицу, изображая рассекающие его полосы. «Тот, кто учил меня технике безопасности?» «Атто!» — бросил слово на ветер Вальдекриз, и оно влетело Асин точно в ухо. Только раньше звали его иначе. Нинген. «Демон?» Так в старых книгах и стенах церкви называли существ, вылезших из самых темных глубин. Жестоких существ, не видевших света и не знавших любви. О них говорили негромко, со страхом. Асин слышала даже, будто именно они утаскивали под воду зазевавшихся рыбаков. Глаза Асин округлились, да так, что это, кажется, было видно даже за мутными стеклами очков. Вальдекриз криво усмехнулся. Когда-то про него говорили, что демона сможет победить только другой демон. Людям с ним не совладать. А сейчас? Булка, подумай своей милой круглой головой. Он встретил своего демона. Такой есть у каждого из нас. У тебя. У меня. Он обернулся и указал пальцем в сторону. У него. Вальдекриз приветливо помахал одному из матросов. Тот поначалу стал озираться, а затем усмехнулся и сдвинул на затылок шапку, похожую на мешок. Нинген был легендой среди разведчиков. Он спускался на дно океана, видел затонувшие корабли, и чем дальше заходил, тем меньше в нем оставалось от человека. Выходит, они направлялись навстречу с существом, сгубившим того, кому покорился даже океан. А ведь, глядя на Атто с его добродушной улыбкой, почти такой же длинной, как папина, и морщинами вокруг глаз, Асин и подумать не могла, что когда-то он был другим. Однажды он решил, что может все, что он поднялся к солнцу, а на такой высоте Ханна никто не продержится долго, кроме Бога Небесного. Учтиво добавил Вальдекриз, очертив в воздухе круг указательным пальцем. Он не походил на верующего, хотя, это Асин заметила совсем недавно, носил вышитый на манжете диск солнца с пересекавшими его волнами, знак двух богов, верхнего и нижнего, неба и океана. И он не просто упал, рухнул камнем, утянув за собой верного товарища, единственного, кто еще мог его выносить. Когда он вернулся, в нем больше не было демона. остался лишь постаревший на целую жизнь Атто. «У него правда забрали имя?» — ахнула Асин. «Он отдал его сам. Сказал, что больше не демон. Ханна, ведь он, наш старина Атто, совсем не похож на того, о ком я говорю». Асин замотала головой так, что та закружилась. Ее окутывал свежий морской воздух, запах древесины и самую малость рыбы. Казалось, будто она слушает очередную невероятную байку. А может, так и было. Ведь демоны не улыбаются так, что щекочет под ребрами, не треплют по волосам. Асин не слишком нравился этот жест, чересчур вольный для незнакомого человека. Но Атто виделся ей кем-то близким, вроде доброго дядюшки с вечной пригоршней сушеных ягод в кармане, которыми он щедро делился. Шрамы превратили его лицо в жуткую маску, а вечные синяки под глазами, острые скулы и впалые щеки только дополняли этот пугающий образ. Но прячущаяся за книжками Асин никогда не задавалась вопросами, откуда все это взялось и почему Атто превратился в ходячего бледного мертвеца. Впрочем, даже сейчас она сомневалась, чтобы, пытаясь она об этом узнать, Атто ответил бы. «Он о таком не рассказывает», — усмехнулся Вальдекрис и покачал головой, словно вспоминал о хорошем друге, и эта ситуация казалась ему призабавной. «То вообще в здравом уме расскажет тебе о самой большой своей ошибке. И я говорю не о тех ошибках, из-за которых ты лишаешься дома или случайно за бесценок продаешь ур и живешь дальше на подачке добрых людей. Я говорю о тех ошибках, после которых человек перестает быть собой. Но ты можешь сказать имя его друга и...» «Это жестоко», — Асин нахмурилась. «Это груз, которым он пройдет всю оставшуюся жизнь. И это его вина, Ханна. Странно, что после такого ему позволили обучать новичков». «Но...» — Вальдекрис фыркнул. «Он был лучшим. Заслуги, пусть даже былые, иногда могут ой как помочь. Например, если не хочешь ночевать на улице». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты злой?» — выдохнула Асин, надеясь, что ее не услышат. Но Вальдекрис постучал по мочке уха и закивал, показывая, что все слышал. Дальше они летели без разговоров. Вальдекрис напевал себе под нос мелодию, которую ветер доносил прямо до Асин. Музыка обволакивала и успокаивала, а мотив казался знакомым. Асин ненадолго потеряла нить мыслей, вроде бы она думала об острове, а может, о молодом Атто, и попыталась вспомнить, откуда же могла знать эту песню. Спрашивать не хотелось, внутри поселилась маленькая обида, свернулась клубком и тихо рычала. А рядом с ней черным лохматым псом опустился страх. Он гонял по рукам Асин мурашки и всячески отвлекал, тем больше, чем дольше они летели. Остров выплыл будто из облаков. Его огромный темный силуэт висел над океаном, а вокруг парили рваные белые клубы тумана, задевая свисающие корни. У самого края Асин заметила маленький заборчик, кривенький, где-то в половину ее роста. За ним стояло дерево, широкоствольное, густое, шуршащее мелкой листвой. А рядом из травы росли таблички. Асин успела насчитать три, когда Вальдекрис схватил ее за ранец и встряхнул, привлекая внимание. Она недовольно отмахнулась, задела локтем гладкую деревянную ручку, приводящую в движение крылья, и вздрогнула. «Пора», — без тени усмешки произнес Вальдекрис. Разбежавшись и оттолкнувшись от перила, Асин прыгнула с корабля вниз и рванула за кольца, оба одновременно. С хлопком расправились крылья, заскрипела деревянная конструкция, и ветер, холодный, свежий, ударил в лицо. По коже, будто это первый полет. Каждый раз, будто первый, от кончиков пальцев вверх побежали мурашки. Мир перестал существовать. Остались лишь небо, вечное небо и сама Асин. Мысли вышибло резким потоком воздуха, а в груди раскинуло крылья, которым в таком маленьком человеческом теле было слишком тесно, радость, всеми силами пытающаяся вырваться наружу. Асин задержала дыхание, обхватила ладонями рычаги и сквозь полуопущенные ресницы посмотрела на обретающие очертания остров. Хотелось кричать, хохотать во весь голос, но вместо этого Асин отсчитывала удары бешено колотящегося сердца и почти точно знала, когда опустится на густую траву. 3, 2, 1. Как только ноги коснулись земли, она сложила крылья, но все равно не удержала равновесия. Ранец потянул ее назад, и она упала на попу, крепко зажмурившись. Вальдекрис мягко приземлился следом, как всегда, спустив летные очки на шею и смерив Асин насмешливым взглядом. Иногда он казался птицей, иначе и не объяснить, почему крылья были как будто продолжением его тела. Вальдекрис потянул за острые хвостики ремней, шпеньки выскользнули из отверстия, и вскоре ранец грохнулся у его ног. Он быстро размял затекшие от тяжелого груза плечи, потер ладонью шею и поглядел на Асин, которая, недовольно сопя, все еще боролась с пряжками. «Слушай, я заметила...» — начала она, но не договорила, увидев рядом с собой одну из наспех вбитых в землю табличек. Время и дождь изрядно попортили их, оставив лишь темные разводы вместо букв. Но догадаться было несложно. Просто так таблички не ставили. Они предупреждали. Обычно не о хорошем. «Ты про них?» — Вальдекрис поставил на колышек ногу и ударом каблука вогнал его глубже. «Да», — растерянно сказала Асин и поднялась. Теперь она терла ладонями предплечья, тщетно пытаясь согреться, и пинала не то туман, не то клочки облаков. «Слушай, Ханна!» — Вальдекрис закинул руку за голову и самым невинным видом почесал затылок. «Ты, наверное, знаешь историю о старом мастере, который мечтал возвращать жизнь неживому?» Асин сжала зубы и напряглась. Как славно, что творить живое из неживого люди умели лишь в страшных сказках. «Ну чего ты, Ханна?» Вальдекрис почти ласково погладил ее по плечу и пояснил. Он хотел очищать почву на далеких мертвых островах, чтобы там можно было снова что-то выращивать. Ладонь осторожно легла на талию, и Вальдекрис увлек Асин куда-то вперед. Она успела лишь бросить взгляд на сиротливо лежавшие в траве ранцы и почувствовать, как между бровей появляется маленькая неприятная морщинка. «Не беспокойся, мы скоро за ними вернемся. Сейчас лучше идти налегке. Ничего не забыла?» Суетливо осмотрев себя, Асин хлопнула по поясу, из-за которого свисал сложенный в четверо тканый мешок. Вальдекрис шагал широко, и Асин то и дело начинала семенить, переходить на бег или пыхтеть, как она ни старалась, поспевать за ним выходило плохо. Из травы выглядывали полевые растения, добавляя однотонной зелени ярких красок. За пушистыми желтыми головками возвышались стебли, покрытые множеством мелких фиолетовых цветков. В маленьких зеленых кувшинчиках развернулись бело-синие лепестки, похожие на рваную мятую бумагу. Асин заметила даже ягоды, первые еще не созревшие до конца, но быстро потеряла из виду. А может, они просто не привыкли к людям и спешили скрыться с глаз. Мастер жил этой идеей. Вернее, болел. Когда Вальдекрис продолжил рассказ, Асин захлопала глазами. «А в чем разница?» «У жизни есть выбор, у болезни последствия», — объяснил он. И на ходу, сорвав крошечный белый цветок на тонкой, точно веревочка, ножке, протянул его Асин. Та, недолго думая, сунула его за ухо, волосы, слегка погнув стебелек. «И какие же были последствия?» — поинтересовалась она, понимая, что сам Вальдекрис не продолжит. Ему нужен внимательный слушатель. Или же он просто издевается. У него была маленькая дочь. Мира. «Чижик?» — заулыбалась Асин. «Чижик». Выдохнул Вальдекрис и посмотрел на нее из-под челки. Они жили вдвоем, и пока папа горел идеей, ее выжигала болезнь. День за днем Мира слабела. Мастер заметил это, когда от нее остался лишь уголек. Врачи качали головой и разводили руками. Они никак не могли помочь. Миру могло излечить лишь время. И тогда старый мастер решил спасти дочь иначе, с помощью самого дорогого своего изобретения. Дни и ночи он перестраивал его так, чтобы оно выиграло для нее время, и вернула жизнь, вот только очень высокой ценой. Внутри кольнуло. Как и у Миры, у Асин был только папа. Папа, который умел любить. Возможно, этому его научил дедуля, а она не знала, как, впрочем, и самого дедулю. Маленькую Асин, увядающую от одиночества, папа брал с собой в полеты и показывал ей занесенную песками площадь второго, где всегда было на что посмотреть. Он щедро делился самым дорогим — теплом, улыбками, интересными рассказами, выдуманными лишь отчасти, а у бедной девочки с птичьим именем были лишь папина спина, сгорбившаяся над изобретением, колючий холод безразличия и болезнь. Поднявшееся солнце окутывало белым сиянием цветы и травы, проникало сквозь листву. По ботинкам стекали капли росы. А на фоне сгущающегося по левую руку темно-зеленого леса была хорошо заметна рассеивающаяся туманная дымка. Асин вдохнула полной грудью запахи свежего весеннего утра, которые, как ни пыталась, не могла описать. Она вздрогнула, дернула плечами и принялась тереть их, чтобы согреться. «И что же?» — спросила Асин, переводя взгляд с полоски леса на Вальдекриза. «Мастера нет уже много лет, а вот его железный паразит до сих пор жив, как и Мира. Они срослись в одно плоть и механизм и теперь путешествуют с острова на остров, цепляясь за днище пролетающих мимо судов. как семена на птицах», — оживилась Асин. Однако от мысли о том, что под крепким деревянным днищем могла зависнуть железная тварь, размером явно не меньше человека, стало не по себе. «Да, как семена на птицах, Ханна». Вальдекрис громко, протяжно выдохнул и опустил плечи, всем видом показывая, что не собирается хвалить ее за сообразительность. «В общем, сейчас изобретение мастера, как ты, умница моя, наверное, уже поняла, здесь. Оттуда и таблички. Люди не ходят вглубь острова, спускаются, оставляют предостережение и улетают. Чтобы такие умники, как мы, случайно сюда не сунулись. Изобретение мастера уже не столь совершенно, но ему все еще хватает сил, чтобы...» Он так и не сделал следующий шаг. Нога замерла в воздухе над пучком сухой травы. Жестом остановив Асин, Вальдекрис кивком показал куда-то вперед, туда, где растения пожелтели, а широкие листья свернулись, точно их смяли пальцами. Опустили лепестки цветы. Теперь они напоминали пергамент, шипы, старушечьи волосы. Чем дальше, тем чаще виднелись проплешины растрескавшейся земли. Взгляд Асин цеплялся за погибшие кустарники, шары из крупких сухих веток, и за деревья вдалеке почти полностью голые. «Что это?» — ужаснулась она, опускаясь на колени, чтобы проверить, не привиделось ли. Но трава в ее ладони крошилась, липла к коже и осыпалась. «Это Мира, Ханна. Чижик, который наверняка устал вот так жить». Он обвел рукой погибающий остров. Стиснув зубы, Асин сглотнула, а голова ее точно игрушечная нервно дернулась. Дети, только открывающие для себя острова и впервые видящие изгибы китовьих спин, редко уставали. Наоборот, они неслись, сшибая все, навстречу небезопасным приключениям, а следом бежали родители или такие же шустрые друзья. У Мира же был только механический страж. Маленькие белые цветки, похожие на тот, которым украсила волосы Асин, выделялись на фоне болезненной желтизны. Совсем скоро остров полностью высохнет и начнет опадать в воду крупными комьями земли. И никто даже не заметит этого. А Мира... и ее механический страж продолжит путешествовать. «Выходит, он поддерживает в этой девочке жизнь, забирая ее у островов?» — тихо спросила Асин. «Он?» — не понял Вальдекрис. «Механический страж». «Ты уже и имя ему дала», — усмехнулся он. «Но ты права. Он исполняет последнюю волю мастера и охраняет его единственное сокровище. Но он давно сошел с ума, как и все старые механизмы, поэтому... если раньше он старался избегать людей, то теперь, после визита Нингена, считает их врагами. И...» Он дернул бровями и загадочно улыбнулся. «Использует их как материал». «Как?» «Материал, Ханна. Давай без этого!» Вальдекрис закатил глаза. «Запоминай, что нужно от тебя. Ничего». «Ничего?» «Умница!» Он, явно издеваясь, потрепал ее по голове. «Ты ждешь меня с мешком. Сидишь около наших ранцев, и на этом все. А я постараюсь подобраться как можно ближе к Мире. Ты не представляешь, как нам будут благодарны, если мы доставим... как ты его там назвала? Механического стража? Пусть по частям, без разницы. Конечно, лучше бы целого, сама понимаешь, так проще изучить принцип его работы. В общем, мне четко дали понять, если мы с тобой каким-то чудом его заполучим, нам хорошо заплатят». Подчеркивая серьезность слов, он повторил. «Очень хорошо. А ты к тому же зарекомендуешь себя как неплохой разведчик». «Скорее, как неплохое приложение», — невесело подумала Асин. Скребли по земле сухие желтые листья, потревоженные ветром. Царапались о подвернувшиеся края трещин, застревали в траве и недовольно шелестели, пытаясь выбраться. Асин плавно поднялась, обернулась и, наконец, ступила правой ногой на погибшую почву, пока левый ботинок все топтал пожухлую, но еще живую зелень. «Зачем ты притащил меня сюда?» — поинтересовалась она, запрокинув голову и взглянув на одинаково синее для живого и мертвого неба. «Просто чтобы ты один раз увидела. Ты совсем не умеешь рассказывать, Булка. Тебя слушают только потому, что ты миленько выглядишь», — спокойно ответил он и пожал плечами, будто говоря. «Ну, извини». И тут же. «Сама виновата». «А если без шуток, то я уже объяснил. На острова всегда спускаются хотя бы двое, потому что каждому... даже самому подготовленному нужна страховка. Так у Нингена был его напарник, а у меня ты. Вот только я устанавливаю время, я договариваюсь с судами, я готовлю оборудование, а ты просто получаешь его на руки и не всегда проверяешь, работает оно или нет. Я прав?» Это тяжело было признать, но Вальдекрис был прав. Возможно, после подписания очередной бумаги Асин следовало сходить на склад, подготовиться или хотя бы обговорить все подробности, но она оставалась дома, с папой и едой. Чем меньше думаешь, тем меньше волнуешься. Так ей казалось. А потому сейчас она не могла даже возмутиться, хоть и чувствовала, как слова Вальдекриза оседают внутри и начинают неприятно, как эти сухие листья, царапаться. «Ты даже не знаешь, что недавно у твоего ранца треснула одна из реек. Не твоя вина», — тут же успокоил он. «Но я, например, проверяю их до и после полетов». Хотелось взвыть и выпалить резкое, чуть виноватое. «Знаю, ты молодец, а я нет». Но Асин сдержалась, закусив губу. Впрочем, на лице, кажется, отразилось все. Вальдекриз, тихо, почти беззвучно засмеявшись, вновь потрепал ее по волосам и перестал нахваливать себя. «Не надо благодарности, Ханна. Все просто. И тебе, и мне нужны деньги, а для этого необходим напарник. Но тебя никто не возьмет пока, а меня никто не возьмет уже. Потому что я непременно потащу смотреть на древнее механическое недоразумение», — терпеливо пояснил он. «Поэтому сейчас просто жди. Запомнила? А я постараюсь не разбудить Миру. Кстати, если хочешь сделать что-то полезное, оставь на одной из табличек сегодняшнюю дату, потому что Мира еще здесь». «А почему ты так уверен?» — удивилась Асин. «Ну, во-первых, остров не до конца иссушен, а во-вторых...» Не договорив, он снова кивком указал вперед. Над ровной сухой землей возвышался пригорок, ощетинившийся пожелтевшей травой. Торчащие в стороны корявые, местами поломанные ветви напоминали рога дикого зверя, будто весь он, этот островок на островке, был живым и сейчас просто свернулся и спал. Не сразу Асин заметила блестящий в солнечном свете металл. Из-за пригорка виднелось что-то похожее на механическую конечность насекомого. Несколько секунд оно стояло неподвижно, как вдруг задышало, выпустило в воздух клуб горячего пара и припало к земле. Нет, вонзилось в нее. Асин дернулась, но гладкая матовая лапка, длиной, наверное, с человеческую ногу, замерла. «Поверь, ты не хочешь с ней знакомиться», — Вальдекриз покачал головой. «К тому же она тебя не поймет, но если вдруг захочешь помочь, кричи». «Что? Ты совсем?» — возмутилась Асин, но так и не смогла подобрать нужное слово. «Просто отвлеки ее, а я выведу из строя хотя бы одну ее конечность и выиграю нам время». «Хотя бы одну?» Выходит, Асин была не так уж и далека от правды, когда думала о насекомом. «А почему этого не сделали раньше?» — спросила она. «Ведь любой механизм можно вывести из строя». «Смешная ты, Ханна. Конечно, ее выслеживали и ломали, только она уже давно научилась чинить себя. У этого механизма разум, пусть и дикого, но человека», — пояснил Вальдекриз. «Правда, сейчас он постарел, а значит, шанс есть. Небольшой, конечно», — неутешительно добавил он. «Но если вдруг что-то пойдет не так, мы всегда можем схватить ранцы и быстренько прыгнуть на соседний остров. Или в воду». «Или что?» — удивилась Асин. Она так и не получила ответа на свой вопрос. Вместо этого ее развернули и указали вперед. Она оглядывалась, открывала рот, хмурилась, но ее лишь красноречиво подталкивали, показывая, что здесь ей делать нечего. Асин в очередной раз уперлась пятками, вскинула руки и услышала это.